Глава 16. На следующий день, собрав все свое актерское мастерство, я осуществила свой план. Я знала, что Стас часто обедает в ресторане «Метрополь» с деловыми партнерами. Он любил производить впечатление дорогим интерьером и безупречным сервисом. В половине второго я случайно столкнулась с ним там. Я была с Леной, это было важной частью моего алиби. Две подруги, решившие пообедать в хорошем месте в центре города, ничего подозрительного. Увидев его за столиком с двумя мужчинами в дорогих костюмах, я изобразила на лице смесь смущения и неподдельной радости. «Стас!» — воскликнула я, подходя к их столику. «Какая неожиданная встреча!» Он был удивлен. Это было видно потому, как на секунду расширились его глаза, но быстро сориентировался. Встал, поцеловал меня в щеку, представил своим партнерам как мою прекрасную жену. В его голосе была привычная теплота, но я чувствовала напряжение в том, как он держал мою руку. «Анечка», — улыбнулся он, — «а я как раз думал тебе звонить, узнать, как дела. Как продвигается подготовка к выставке Лены?» «Все идет по плану». Я села за их столик, жестом пригласив Лену присоединиться к нам. «Познакомьтесь, это моя подруга Лена, художница». Я повернулась к партнерам Стаса. «А это... простите, я не расслышала ваши имена». «Михаил Владимирович», — представился один из мужчин, рослый, с седеющими висками. «А это мой коллега Игорь Семенович». «Очень приятно», — улыбнулась Лена, садясь рядом со мной. «Надеюсь, мы не помешаем вашему деловому обеду». «Что вы, что вы!» — замахал руками Игорь Семенович, полноватый мужчина с располагающей улыбкой. «Всегда приятно познакомиться с такими очаровательными дамами. Мы как раз обсуждали перспективы развития логистических маршрутов», — добавил Михаил Владимирович. «Но это может подождать». Стас выглядел слегка напряженным от неожиданного вторжения в деловую атмосферу, но старался сохранять лицо. «Но я, если честно, не об этом хотела поговорить», — сказала я, сделав паузу и оглянувшись на его партнеров. Я закусила губу, изображая крайнюю степень волнения. «Извините, что вмешиваюсь в ваш обед», — обратилась я к ним. «Но мне очень нужно поговорить с мужем. Это личное и очень важное». Михаил Владимирович и Игорь Семенович переглянулись. «Конечно, конечно», — поспешно сказал Михаил Владимирович, поднимаясь с места. «У нас тоже есть пара вопросов, которые нужно обсудить отдельно». «Мы пересядем вон к тому столику», — добавил Игорь Семенович, собирая свои документы. «Стас, когда освободитесь, найдете нас там». Лена тактично встала следом за ними. «Я тоже схожу за барную стойку, закажу кофе», — сказала она, сочувственно сжав мою руку. «Позови, если что-то понадобится». Стас остался со мной наедине, и его лицо выражало смесь любопытства и легкого раздражения. «Стас!» — начала я, и мой голос дрогнул вполне искренне. «Я знаю, что ты будешь смеяться и скажешь, что я окончательно сошла с ума от горя, но я не могу успокоиться. Мне каждую ночь снятся родители. Это авария». Я достала из сумки пачку бумажных платков и промокнула совершенно сухие глаза. «Анечка, милая, мы же говорили об этом», — начал Стас своим самым покровительственным тоном, тем, которым взрослые объясняют детям очевидные вещи. «Это был несчастный случай, трагический, но случай. Есть официальное заключение экспертизы. Я знаю». Я всхлипнула и ударила кулачком по столу так, что зазвенели бокалы. «Но я не могу в это поверить. Я помню, как отец в последние месяцы жаловался на угрозы. Помнишь его давний конкурент, этот Волков, который годами пытался отнять у папы тот крупный контракт с немцами? Отец говорил, что он способен на все ради денег». Я назвала эту фамилию намеренно, тщательно отрепетировав эту часть своего выступления. Это была полностью вымышленная фигура. Никакого Волкова в конкурентах отца не было, но Стас этого не знал, а я рассчитывала на то, что он не станет проверять мои слова. Я видела, как он слегка нахмурился, пытаясь вспомнить этого человека, но потом махнул рукой. «Волков?» Он наморщил лоб, изображая работу памяти. «Не припоминаю такого среди серьезных конкурентов твоего отца. Но, Аня, это же просто бизнес-конфликты, конкуренция. Никто не убивает из-за контрактов, это же не 90-е годы». «А я думаю, что убивают». Я снова ударила по столу, на этот раз сильнее, привлекая внимание соседских столиков. «И я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Я наняла частного детектива». Я выпалила это и замерла, внимательно наблюдая за его реакцией. Это был ключевой момент всего спектакля. Стас застыл с бокалом в руке. Я видела, как в его голове проносится вихрь мыслей, как он просчитывает варианты. «Детектив, она что-то копает. Что она могла найти? Насколько это опасно?» Но потом я увидела, как его лицо постепенно расслабляется. Брови разгладились и плечи опустились. В его глазах появилось что-то похожее на облегчение, смешанное с жалостью. Он понял. Бедная, обезумевшая от горя дочь, цепляющаяся за теории заговора и ищущая виноватых там, где их нет. Это было так предсказуемо, так женственно, так безопасно. «Детектива?» — мягко переспросил он, наклоняясь ко мне через стол. «Милая моя, это же просто выброшенные на ветер деньги и время, которое ты тратишь на пустые переживания. Что он может найти такого, чего не нашли профессионалы?» «Он найдет доказательства того, что Волков причастен к аварии», — заявила я, стараясь вложить в свой голос максимум убежденности. «Я уверена, это он подстроил неисправность тормозов, подкупил кого-то на станции техобслуживания или в гараже». И тут Стас сделал именно то, на что я рассчитывала. Он не стал меня отговаривать или успокаивать. Он понял, что это бесполезно. Когда женщина зациклилась на идее, ее не переубедишь логическими аргументами. Вместо этого он решил возглавить процесс, направить мое расследование в нужное ему русло. «Хорошо», — сказал он после долгой многозначительной паузы, накрывая мою руку своей большой теплой ладонью. «Хорошо, моя хорошая. Если тебе так будет спокойнее, пусть будет детектив. Я понимаю твое состояние. Горе делает с людьми странные вещи. И я тебе помогу». «Поможешь?» Я посмотрела на него с выражением детской надежды. «Конечно. У меня остались кое-какие связи в правоохранительных органах». Он говорил уверенно, и я поняла, что он уже составляет план. «Я попробую через своих людей узнать о Волкове побольше. Где он был в день аварии, с кем встречался, какие у него были финансовые проблемы. Если он действительно виноват, мы выведем его на чистую воду вместе». Стас смотрел на меня с выражением полной поддержки и сочувствия. В его глазах читалась любовь заботливого мужа, готового сделать все ради душевного покоя жены. А я смотрела в глаза чудовищу, которое только что с готовностью согласилось помочь мне расследовать собственное преступление, чтобы увести подозрение как можно дальше от себя. Это был гениальный ход с его стороны. Он был уверен, что полностью контролирует ситуацию, что направляет мое расследование в безопасное для него русло, подбрасывает мне ложные улики, которые я буду с энтузиазмом изучать. Он даже не подозревал, что в это самое время настоящий следователь, друг Алексея, уже запрашивал из архива дело о гибели моих родителей и готовился к негласной проверке. Возвращаясь к Лене, которая терпеливо ждала меня за барной стойкой с чашечкой кофе, я чувствовала во рту горький металлический привкус, привкус победы, которая была неотличима от отвращения к самой себе. Я только что дала великолепное представление, солгала с артистизмом профессиональной актрисы, заставила врага работать на меня. Война перешла в новую, еще более страшную и подлую фазу.